дыхание, пах, и встали трамваи. Травма черепно-мозговая, моя любовь. Вот оба накоплю и к тебе доплыву, долечу, доеду. Рядом с тобой поселюсь, ты будешь рада такому соседу. Мы из России, народ простой, я тебе сразу скажу здорово. А ты улыбнешься и скажешь мне, я так ждала тебя. А я смотрю на тебя в телевизоре ты, а я на диване в городе Энзима. Скоро выходы все и входы завалит. Травма черепно-мозговая, моя любовь. Вот попа накоплю и к тебе доплыву, долечу, доеду. Рядом с тобой поселюсь, ты будешь рада такому соседу. Мы из России, народ простой, я тебе сразу скажу здорово. А ты улыбнешься и скажешь мне, я так ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя, Вова. Приду без крика, без шума. Ну, найду какой-нибудь повод. Скажу, ну здравствуй, Ума. Она скажет, ну здравствуй, Вова. Ну, надо как-то отношения завязывать. Я скажу, ну как тут вообще жива-здорова-то? Она скажет, там вообще Володька хреново. И начнет рассказывать. Он скажет, вчера, к примеру, приходил Тарантино. Нажрался, говорит, и стал приставать ко мне, пьяная скотина. Ну, я тогда ему так строго сказала, Квентин, может, ты, конечно, говорит, и не заметил, но вообще я жду Володьку из России, а тебя, говорит, вообще заходить не просили. Вот такая ботва, прикинь, бывает не до смеху. В общем, было трудно без тебя, Вован. Хорошо, что приехал. Вот бабла накоплю и к тебе доплыву, долечу, доеду. Рядом с тобой поселюсь, ты будешь рада такому соседу. Мы из России, народ простой, я тебе сразу скажу здорово. А ты улыбнешься и скажешь мне, я так ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя, Вова. Ждала тебя, Вова.